4. Заглянули в аптеку. Там бледным синеватым пламенем горела спиртовка, покачивались весы, а в медной до блеска вычищенной ступе щупленький в круглых очках человек черным пестиком толок высушенные корешки. — Мое почтение, господа! — не повернув головы, пробурчал он. — Под солнцем Московии, куда нелегко занесла моего прадеда, ничего нового. Ничего нового, и в больнице, нареченной в народе вашим, Федор Петрович, честным немецким именем. Он осторожно поставил на весы гирьку. Чашечки качнулись. Тогда он почерпнул мерной ложкой только что истолченный в ступе порошок, нагрузил им левую чашечку и, добившись равновесия, удовлетворенно кивнул. — Это, изволите ли знать, — с некоторым высокомерием пояснил он, — сельдерей, хвощ валерьяна и корешок цикория вдобавок. — Ну-с, Федор Петрович, коли удостоили чести и пожаловали, примите доклад. — Как вы нас учили, на вопросы отвечаем чистосердечно. — Больной спрашивает, — я помру? И мы, положа руку на сердце, — да, голубчик, помрешь. Далее. — Что обещаем, то исполняем. Труд ваш под названием «Азбука христианского благонравия» читаем с утра до ночи и с благоговением. И посему, когда видим ближнего нашего в образе, прямо скажем, примерском, то бишь не только больным, но и вонючим, и грязным, мы первым делом кидаемся ему на шею, целуем, обнимаем и плачем от любви к нему, в точность как Рагуил, увидевший прежде неизвестного ему Товия, о чем вы, назидая нас, и пишете. Горячительные напитки не пьем, грубых слов не употребляем, низменных желаний не испытываем. Мы ангелами во плоти стали под вашим водительством. Гас слушал с кроткой улыбкой на устах. Доктор Собакинский, напротив, едва сдерживал себя. Да как он смеет! Положим, всей полицейской больнице известен скверный его характер. Но, господа, ведь надо же все-таки и меру знать. Федора Петровича не то что любит, на него вся Москва молится, как за своего целителя и заступника, и не только Москва. Во глубине сибирский руд, как писал наш Пушкин, его чтут и помнят. Один важный чиновник рассказывал о Собакинском, его рассказ слово в слово передал старинный приятель, служащий по финансовой части, коллежский асессор Пряткин, человек, впрочем, приятный и не лгун, что, будучи с ревизией в Сибири, в селе под Тобольском, встретил старика-крестьянина, давно уже пригнанного в те края по этапу и, слава богу, вполне обжившегося. Старик, особо отметил господин ревизор, был словно с картинки. Обут в сапоги, одет в кафтан синего тонкого сукна и украшен дивной бородой, такой, знаете ли, седой, чистой, спадающей на грудь подобно волне, благо воплощенные в известные указы нелюбовь государя к братоношению тех отдаленных местностей или не достигла, растворившись в необъятных пространствах или оставлена без внимания, в рассуждении того, что дальше Сибири все равно не сошлют. В двух столицах новые и старые только Алексей Степанович Хомяков, да еще Аксаковы носят бороду, как знак своего несогласия с духом нынешнего царствования. Мелкие шалости. Дразнит власть показное вольномыслие, неволи. А старик, от представьте, на колени. Что такое жалоба? Недоволен чем? Нет, отвечает, всем доволен. Но ваше превосходительство, на вас вся надежда, а то будто в потьмах, ей же ей ни от кого толком узнать невозможно. Скажите слово, — умоляющим голосом промолвил он, — и представьте даже со слезами на глазах, жив ли еще в Москве Федор Петрович, молюсь о его здравии, а вдруг надо за упокой, и верите ли. Просиял, услышав, что жив Федор Петрович, и отменно здоров. А тут столь неприличный тон, неуместная ирония, желчь. Этого пренеприятнейшего Виктора Францевича молва недаром почисляла в ложу трех знамен в общество вольных каменщиков сирич розенкрейцеров. Да, идеалы, может быть, благие, но для чего покров тайны? Посвящение, клятва, какие-то, говорят, черепа? Вполне выраженных в христианстве наиглавнейших идеалов человечества Федор Петрович достигает. Ни от кого не таясь, напротив, всем и каждому. Словом и делом внушаешь, надо спешить делать добро, спешить делать добро. — Виктор Францевич, — вспыхнув, — проговорил доктор Собакинский. — Что-с? Тотчас обратившись, вперил в него черные глазки тщедушный человечек, не переставая, однако, толочь в ступе свои корешки. — Отчего ваши речи насмешка? Разве... Но Федор Петрович прервал молодого доктора и увлек его за собой в коридор. И на ходу принялся шептать Василию Филипповичу на ухо, для чего при своем высоком росте должен был несколько сутулиться и склонять голову. — У него, — внушал Федор Петрович, — характер, конечно же, как это, не сахар, нихт, дар цукер. Кроме того, обстоятельства его жизни, жена, которую он любит безмерно в чахотке, и вот-вот старший сын, человек неблагодарный, припустейший. Во всех своих неудачах склонны винить отца. У дочери, насколько известно, не очень ладится семейная жизнь. Супруг ее подвержен, как это называется, русской болезни, которая, впрочем, не редкость и в других частях света, в том числе и в Германии. Нашего Виктора Францевича все это грызет. День и ночь, бедный, а голова золотая. Вот эти его травы, корешки, пилюли, порошки, о, сколько он своими снадобьями поставил на ноги людей! Кстати, у него есть средства, отменно снимающие жар. Не воспользоваться ли для новопоступившего Лукьянова, м? Собакинский нехотя кивнул, вслед за газом переступая порог кухни. Повариха Татьяна Петровна с круглым, красным от жара двух печей лицом яростно мешала поварешкой гороховый суп на говяжьих костях. Суп кипел и дымился в огромной кастрюле. Татьяна Петровна тоже кипела, не отрываясь от своего занятия, выговорила Федору Петровичу, что народу много, а провианта мало. — Вон их сколь ртов-то! — указала она поварешкой на открытое окно, в которое видны были прогуливающиеся во дворе под липами больные. И новые, что ни день, и сами ползут, и в повозках везут, а у меня горох остался, курица скрует. Газ ее безропотно выслушал и дал твердое слово, что не далее, чем завтра, тут он возвел глаза к потолку, или послезавтра запасы будут пополнены. — Гляди, Федор Петрович, — напутствовала его Татьяна Петровна, и тут же отвлеклась от газа, плиты, кастрюли с кипящим супом, и страстно закричала заглянувшему со двора в окно кухни мужичку с быстрым плутоватым глазом. — Ты чего? Чего ты всегда лезешь, бес неугомонный? Что плохо лежит, смотри, рьет тебе! И она грозно взмахнула половником, после чего мужичок, бесстрашно ей подмигнув, исчез. Федор Петрович извлек из кармана сюртука часы, соблазнившие несчастного Шубина. Серебряная позлощенная крышка откинулась и будто родником ручейком побежала, перекатываясь с камня на камень маленькая ночная серенада. Моцарт! Подарок Господа человечеству, дабы оно утешалось возвышающими духа, ласкающими сердце звуками. Затем музыка смолкла, и часы прозвенели 10 раз, повергнув газом настоящее отчаяние. — Мейн Гот! — воскликнул. — Уже 10, а мне в пересыльный замок, затем в комитет, и еще... — О, Боже! Пойдемте, Василий Филиппович, пойдемте скорее! Он направился к лестнице, чтобы подняться на второй этаж к себе, велеть Егору уложить в коляску доставленные благодетелями припасы для арестантов пересыльного замка, собрать бумаги тюремного комитета, распорядиться по больнице и в путь, в путь. В череде бесконечных забот и старательных напоминаний самому себе не забыть, а для верности на отдельную бумажку пером накрепко, как прекрасно говорят русские, не отрубишь топором, нет, не отрубишь. Другой глагол, ибо если отрубить, значит лишить целые части, то вырубить, да. Именно вырубить, значит, очистить, искоренить, ну, может быть, уничтожить. Что написано пером, не вырубить топором, так по-русски. Слова улетают, писанное остается, это латынь. Близость народов более всего чувствуется в скорости их пословиц. В этой, стало быть, череде неотложных дел само собой сложилось письмо к учителю и старшему другу Фридриху Шлегелю в ответ на последнее его послание, где сказано было о времени, что оно является следствием раздвоения абсолюта и некоторым образом определяет метафизическую до рождения греховность человека. Следует написать так. «Поистине многое стало подвластно человеку. Он может воспарить ввысь к небесам, может переплыть океан и уже не только под парусами, но с помощью соединенной силы ветра и машин на пироскафе, этом необыкновенном порождении человеческого разума. Глядя в телескоп, может изучать звезды, а в микроскоп наблюдать за мельчайшими живыми организмами. Все подвластно, кроме одного — времени, какого и поместил нас Создатель. Часы только помогают нам следить за его ходом. Но как пружину жизни всего человечества завел однажды великий часовщик, так и жизнь каждого человека он заводит еще прежде его появления на свет. Беда наша в том, что мы не очень-то следим за ходом своих внутренних часов. Уже пружина ослабла, уже запас сил на исходе, уже наступил вечер, который вот-вот перейдет в ночь, а мы, словно беспечные дети, говорим себе, завтра я сделаю то-то, пойду туда-то, навещу того-то. Не будет завтра, человек. Не сделаешь, не пойдешь, не навестишь. Христос ожидает тебя. Чудные строки написал какой-то русский поэт. Не Пушкин, нет, его предшественник. Река времен в своем течении смывает все дела людей, как дальше, и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Украдкой от Собакинского он вытер внезапно увлажнившиеся глаза. Исполни свой долг и ступай с миром. И вот еще что, он остановился на лестничной площадке и придержал доктора Собакинского. Я вас очень прошу. Его третьего дня привезли, Фролов, кажется, плетьми битый за богохульство. Да-да, мне очень тревожно. Зайдите к нему, дорогой мой. Махнул он рукой, повернулся и стал спускаться. Егор мне будет делать выговор, но очень быстро. Как он, этот Фролов? Один доктор в Павловской больнице говорит, не помрет, значит, жив будет. Формула универсум, с невеселой улыбкой отозвался Гах, плохо. 75 ударов, да еще экзекутор ему достался какой-то особенной свирепости. Палач. Так бить, — молодой доктор передернул плечами, — в наше время. Варварство, другого слова, не нахожу. Газ взглянул на него все с той же невеселой улыбкой. Увы, мой друг, цивилизация совершенствуется быстрее, чем наши нравы. И потом, Федор Петрович, Собакинский отчет оглянулся и снизил голос. Богохульство. Как прикажете понимать? И неужто за это надобно наказывать? Он запнулся, отыскивая нужное слово, и, отыскав, выпалил. На земле! В 19-м просвещенном веке! Газ болезненно сморщился. Инквизиция, пробормотал он. И глубокая складка пересекла снова его лоб. Костры, пытки, был кнут, теперь плеть. Анак утверждают несравненно гуманней. Плеть кнута не слаще, — быстро вставил Собакинский. — Да, да. Жанну сожгли во Франции, Яна Гуса в Чехии, Савонаролу повесили в Италии. Здесь, в России, сожгли, он был за старую веру, а Аввакум его имя, я вспомнил. Человек полагает, что с помощью костра и виселицы он защищает Христа. Нет. Он покачал головой. Даже предположить невозможно, что Христу угодно, чтобы ради него кого-нибудь мучили или казнили. Человек защищает всего лишь свои предубеждения, свою власть, свой страх и свое бессилие. Фролов лежал ничком, уткнув лицо в тощую подушку. Спина его была покрыта простыней с бурыми засохшими пятнами крови. Кое-где проступали на ней свежие, ярко-алого цвета, как цветы, вдруг расцветшие среди зимы и своим появлением сулящие тревоги, испытания и беды. Сосед его, рябой мужик с длинными до плеч серо-седыми волосами, сокрушенно покачал головой. — Глянь, милостивец, Петр Петрович, как с нашим братом злодействует. — Чего зря мелешь? — оборвал его другой сосед с лохматыми низко нависшими бровями, под которыми мрачным светом горели маленькие темные глаза. — Не моги нашего Христа хаять! — А он, хаял он, держа за грудь сквозь кашель, — вступился третий. — Богу, что ли, по-своему поклониться не моги, а только, как попы велят, так, что ли, ай, нет! — Да ты, блажной, молчи, а то кашлянешь и душа вон! Все тут сразу закричали. Вся палата, два с лишним десятка человек, у кого после болезни появились силы, во всю мочь, кто был еще слаб шепотом. Молодым звучным голосом доктор Собакинский велел всем тотчас же умолкнуть. Фролов меж тем не шевельнулся. Федор Петрович присел к нему на постель и тронул за плечо. — Голубчик, ты меня слышишь? Темноволосая голова на подушке чуть поднялась и снова упала. Газ обхватил пальцами запястье его руки, затем, перегнувшись на бок, извлек часы и пустил секундную стрелку. С веселой легкостью она побежала по кругу, каждым своим быстрым, крохотным перемещением умаляя сроки человеческой жизни. Две мышки, черные и белые, подгрызают куст, уцепившись за который человек висит над пропастью. Кто умеет внимать ходу часов, тот знает, сколь он трагичен. И сердце Фролова то словно бежало наперегонки со стрелкой, пыталось угнаться за ней, стучало взахлеб с непосильной скоростью, то вдруг будто на лету пронзенная стрелой, не желающая расставаться с небом и жизнью птица, начинала трепетать, не в попад, останавливаться и стоять. 3, 4, 5 секунд, и после томительного молчания как бы с трудом, но оживала вновь. Как тонкая ниточка, осторожно, опустив руку Фролова, промолвил газ. Еще чуть-чуть, и порвется. Вот, не сдержавшись, выдохнул Рябой, убили малого. Собакинский погрозил ему пальцем. Тихо, простыню, указал газ. Молодой доктор, обеими руками взявшись за углы простыни, с великой осторожностью приподнял ее над спиной Фролова. Еще... Коротким движением руки потребовал Федор Петрович. — И водой, водой там, где присохло. Потерпи, голубчик, — отозвался он на тихий стон Фролова и, склонившись, принялся обозревать его спину от плеч до поясницы. — Это, изволите видеть, Василий Филиппович? — не поднимая головы, вздрагивающим голосом произнес он. — Отнюдь не наказание. Это изощренное мучительство. — Истязание! — вскрикнул Федор Петрович, будто бы в сей момент сам получил от умелого палача безжалостный удар плетью. — Пытка! И вправду без ужаса, боли и сострадания нельзя было смотреть на спину Фролова, иссеченную вдоль поперек, синебагровую, вздувшуюся, окровавленную, с лохмотьями кожи, местами обнажившей плоть. Так и слышался леденящий свист плети и резкий звук рассекающего кожу удара ее трех хвостов. «Ну-ка еще!» — взбадривал себя палач. Снова свистела плеть. Сильно, с оттяжкой, падала на спину привязанного к кобыле человека, после чего на его теле сразу же проступал ярко-красный след и принимала сочиться кровь. Федор Петрович откашлялся и сухим голосом велел заменить простыню. И смочить, не жалея растительным маслом, и следить, сколько возможно, чтобы не присыхало. И заменить новый, каковую тоже смочить, маслицем. Таких перемен совершать несколько, даже не помышляя о расходах на стирку. И Татьяну Петровну попросить, чтобы сходила в погреб, и, отобрав лучший кусочек мяса, сварила тарелочку крепкого бульона, который, даст Бог, подкрепит почти... до самого дна источившиеся силы сего страдальца. Самому же Фролову пообещал нынче вечером его навестить, а всем остальным уже с порога наказал следить за этим несчастным и чуть что звать врача.